Внезапно к разговору Уэйна и Грюера присоединился никто иной, как Иерарх Тигрис. Принц думал встретиться с ним на консистории, и от такого поворота событий вопросительно уставился на солжеского государя. «Я полагал, что нас тут будет лишь двое, король Грюер», — холодно произнес Уэйн, встав с кресла. «Потрудитесь-ка объяснить». Доброжелательность принца как ветром сдула. Пригласить третью сторону без предупреждения сродни засаде. Грюеру останется лишь винить себя, если Уэйн выйдет из игры. «Простите, принц Тигрис взял с меня слово молчать», — ответил Грюер. Уэйн оставался непреклонен. «Упомянули бы раньше». «Это моя вина, принц Уэйн», — вмешался Тигрис. «Официально я сейчас нахожусь в совершенно ином городе. Дабы об этом не прознали лишние уши, я вынужденно скрывался». «Такие дела, юный принц. Признаю, мы были не совсем честны. Однако просим не покидать нас столь скоро». «С вас должок, король Грюер», — проворчал Уэйн, всем видом выказывая недовольство. «Сдается, мы в одной лодке». Между тем подумал он. На самом деле Уэйн был совершенно спокоен. Зла юноша никакого не держал, просто изумился. Более того, Уэйну все только на руку. И то, что Тигрис пришел, и то, что Грюер нарушил уговор, пусть и оказал услугу. Теперь принц намерен притворно возмущаться, дабы выжить из положения как можно больше. Впрочем, отчасти он хотел посмотреть, остановит ли его, если все таки пойдет прочь. Грюер утверждает, что его попросили устроить встречу, а после безропотно признал и вину, и должок. Рассуждал Уэйн. «Как пить дать, Тигрис предложил ему нечто взамен? Нечто весомое. Раз Иерарх пустил в ход все средства, значит, намерение у него весьма серьезное. Тигрис – младший брат Велансийского короля и Иерарх. История необычная. Титул получил не правитель, а лишь второй сын предыдущего монарха. Иначе говоря, в стране два государя. И по Тигрису нельзя было сказать, пожаловали ли ему титул, или он сам отнял его у короля. «О чем-то задумались, принц Уэйн?» – озадаченно спросил Тигрис, вырвав принца из размышлений. Тот отмахнулся. «Пустяки. Ошеломлен встреча с братом короля». «Ха-ха-ха, скажете тоже. Свершения регента с севера поражают. И в сравнении с вами я глупец». «Не верю. Глупцу не стать иерархом». «Заблуждаетесь. Мне ненавистно признавать, но мой брат носа не показывает за пределы дворца. Ему претела сама мысль отправляться вдаль, и поэтому он навязал титул мне», — объяснил Тигрис и сразу добавил. «Но не подумайте, что между нами трение. Мы с братом не разлили вода, и чем-то похожи на вас с сестрой». Вот как. Жизнь и уверенность переполнили Тигриса. Он выглядел непоколебимым, точно Грюер, и, очевидно, привык добиваться всего своими руками. Можно сказать, Тигрис и Уэйн слеплены из одного теста. «Это многое объясняет, принц Тигрис. Держу пари, мы славно поладим». «Рад слышать, принц Уэйн». Они приветствовали друг друга улыбками, и в то же время казалось, что каждый приставил нож к горлу оппонента. В воздухе так и мелькали искры. Напряжение в зале висело невыносимое, однако нашелся и тот, кому все было нипочём. «Сколь приятно наслаждаться поединком молодых духом за бокалом», — признался Грюер и глотнул вина. «Я посредник, а потому вставлю слово лишь раз. Потеряете голову за интригами, и Кардемелия с радостью вами воспользуется». Уэйн и Тигрис скривились. Не хотелось бы, чтобы их противостояние сыграло на руку третьей стороне, тем более, когда предупредил сам король. «Тогда перейдем к делу, принц Уэйн», — предложил Тигрис. Тот вздохнул. «Не сочтите за труд. Король Грюер верно уже упоминал, какие вопросы поднимут на консистории. Один из них — даровать ли королю Скрею титул иерарха?» — приступил мужчина. «В Левитианской церкви с этим шагом намерены повременить. Святые отцы остыли к Каваринским землям? Отнюдь. Земли им как раз-таки нужны». Уэйн многозначительно повел бровью. «Вот оно что. Их интересует паства. До власти местного государя дела нет». Без короля Каварин пришел в упадок, а тем временем соседи и не думали подавать руку помощи. Запад обеднела вера в учение Левитии, правда, дружбу между странами она не гарантировала. Прочие королевства уже видели в каваринцах новых плательщиков податей и десятин, а в их землях – сырьевой придаток. Левитианских монархов больше тревожило, что Эсвальдия также не применит возможности, но, к счастью, империя утопала в междоусобной борьбе. Тигрис кивнул и продолжил. «Нашелся и бунтовщик. Дорогу церкви перешел принц Валькасского королевства Мирослав. Мирослав тоже входил в Святейший Синод. Насколько Уэйн знал, они одного с ним возраста. «Король передал титул иерарха сыну?» – заинтригованно поинтересовался регент. «А вот тебе нет», – заметил он про себя. Тигрис точно услышал мысли Уэйна, и на его лице вспыхнула улыбка. «В десятку! Он уже стар, оттого и повесил на отпрыска часть полномочий. Готовится к смене власти, так сказать». «С фалькасским самодержцем трудно иметь дело», – вставил Грюер, и говорил он искренне. «Кровь вскипает в жилах от одной только мысли о нашей давней вражде. Без него мир потускнеет. Ход времени поистине безжалостен». Положение в Каварине, а также слова Грюера и Тигриса натолкнули Уэйна на мысль. «А вы невысокого мнения о Мирославе?» От его заявления иерархи еле заметно вздрогнули. Мирослав столь же молод, как и Уэйн, едва ли юноша доставала опыта в государственных делах и политике. Рано или поздно власть окончательно перейдет ему в руки. Святейший Синод это понимал, но не собирался давать спуск молодому правителю. «Вот он и пошел на встречу с Крею», — объяснил Уэйн. Примкнув к рядам иерархов, новоявленный король Каварина упрочит положение и одновременно задолжает фалькасскому принцу. Тигрис криво улыбнулся. «Боже упаси, и в мыслях не было проявить неуважение к такому же члену Святейшего Синода. Согласны, король Грюер?» «Что за вопрос? Мы верные последователи Левети и обязаны быть искренни и не таить греховных помыслов». Уэйн хмыкнул. «И нисколько не поправили насчет намерений Мирослава». «Стало быть», — подвел итог регент, — «мы втроем противостоим Мирославу и Скрею. В этом суть встречи». «По большей части», — ответил Тигрис. «В союзе лишь я да вы. К прискорбию король Грюер отказался». Уэйн вперел взгляд в Грюера. «Солжест вне переговоров? В таком случае меня распирает любопытство. По какому праву вы здесь присутствуете?» «Не прожгите во мне дыру, юный принц. Наблюдать за переговорами, которые организовал часть сделки. Заверяю, я нем как могила. Поведать о нашей встрече третьим лицам – страшно скучная затея. В жизни так не поступлю». «Ловлю на слове». Парень какое-то время еще пристально смотрел на Грюера и, наконец, повернулся к Тигрису. «Допустим, я с вами объединюсь. Что дальше? Я лишь очередной принц». Уэйна пригласили на консисторий, но правом голоса обладают только иерархи. Едва ли ему и слово дадут сказать. К тому же последняя пара лет показала, что связываться с нотрийским регентом равно танцевать с дьяволом. «Звучит и правда рискованно», — согласился Тигрис. «Впрочем, меня ждет еще одна встреча». «И с кем же?» «Увы, не здесь», — бросил иерарх взгляд на Грюера. Он верил королю, и тем не менее выкладывать все карты на стол при нем не торопился. «Если вы присоединитесь ко мне, я представлю вас в Лушане. И нам достанет сил перевернуть ход игры? Мы предложим вашу кандидатуру в Святейший Синод вместо Скрея и изменим баланс сил». Всего иерархов было 6. С Уэйном их станет 7. Если неназванный союзник тоже из Синода, то замысел валенсийского принца очевиден. 3 из 7 вместе получат огромное влияние. «Тогда осталось прояснить самую малость», — заговорил Уэйн. «Все что угодно. Положим, дело выгорит. Как вы смотрите на отношения между Котбалом и Грансалом?» Шансы на успех призрачные, титулы иерарха у Скрея почти в руках, и крайне трудно его остановить. Вдобавок, прочие синода всеми силами постараются остановить самого Уэйна. Вот принц и спрашивал, что последует потом. «Я намерен просить вас со всем уважением отнестись к новообретенному статусу», — ответил Тигрис. «Иначе говоря, сжечь мосты». Между Эсвальдией и Западом шла давняя вражда, и едва ли Святейший Синод примет союзника Восточной Державы с распростертыми объятиями. И все же Уэйну нашлось, что сказать. «Зачем загонять себя в рамки? Колоть и резать друг друга — не единственный способ воевать. На дипломатической арене иерарх с крепкими отношениями в Гранд-Сале сослужит добрую службу. Признаю, подобная фигура дорогого стоит. Однако нет никаких заверений, что это не выйдет нам боком». Грюер не отрывал глаз от разговора двух принцев и восторженно улыбался. Уэйн отказывался занимать любую из сторон, а Тигрис стремился расставить все точки над «и». Оба признавали, что связи Уэйна и в Империи играют решающую роль, и в то же время Тигрис опасался, однажды регент воспользуется ими и предаст. Тигрис и Грюер остерегались Юлеронского дворца. Возможно, Уэйн и присоединится к Западу, но связи Котбала с Императорским двором — его главное преимущество. Тигрис намеревался их присвоить, Натра как представитель левитианского мира ему не нужна. А вот мне любопытно, вдруг охмыльнулся Уэйн. Если вы задумываетесь о будущем, то Натра лучший выбор. Что скажете, а? О будущем? А, юный принц о том, когда они втроем изменят порядок сил в Святейшем Синоде, рассудил Грюер. Как только один из нас возьмет первенство, остальные станут помехой, смекнул Тигрис. Вместе с тем союз Натры и Свальди выльется в повод для вражды. Уэйн предлагает сделку на его условиях, при которых в будущем нам будет проще от него избавиться. Грюер не сдержал улыбки. Не озвучу решение сразу, но предложение мы еще однозначно обсудим, ответил Тигрис. Пока скажу лишь, что иметь дело с вами явно стоило всех моих усилий. Правда? Спросил Уэйн, пробуя слова иерарха на вкус. Безусловно. Твердо кивнул валенсийский принц. Тигриса преисполняла уверенность. Он знал, его будущее — сиять в лучах славы. Не просто уверенность, решимость овладевала им. Если придется, мужчина не поскупится на жестокость, дабы добиться своего. По словам Грюера, в Тигрисе таился огромный зверь. Для Уэйна он в союзниках будет подобен скале. Именно поэтому Уэйн однажды... Так вот, почему Грюер зациклился на принца. Тайно восхищался Тигрис. Уэйн юн, но по нему не скажешь. Он столь уверенно держался, что недостаток опыта никак не сказывался. Более того, Уэйн не выказал хотя бы тени робости перед сразу двумя иерархами. Каждая клеточка в парне так и говорила: «Выжму из положения все, что есть, без остатка». Тигрису нравилось это Уэйне. Ему ни к чему в союзниках беззубая посредственность. Иерарха интересовал лишь тот, кто заставит его всегда быть начеку. Именно поэтому Тигрис однажды... Что ж, ударим в кулаки? Уэйн с улыбкой протянул руку. Тигрис улыбнулся и принял ее в ответ. Так они вместе заявили о притязаниях на власть. «Тигрис силен, думал Уэйн. «Он еще взберется на вершину». «Принц Уэйн что-то с чем-то», — не сомневался Тигрис. «И со временем только вырастет». В конце концов, оба пришли к единственному заключению. «У регента с севера определенно припрятан грандиозный план, но наши цели никогда не пересекутся. Что бы ни случилось, однажды отправлю его на тот свет». Подумали оба. Грюер еще внесет в летописи запись об этой встрече для будущих поколений. Союз Уэйна и Тигриса окажется недолг. Людям придется гадать, как бы все обернулось, будь судьба к ним чуть добрее, ну а историки окрестят договор несчастным альянсом. Грюер и Уэйн проводили Тигриса, а он вернулся на свой маршрут, чтобы никто не узнал об их встрече. «Вышло очень даже недурно», — неожиданно поделился Грюер, провожая взглядом карету Велансийского принца. «Подумать только. Вы, Тигрис, и третья таинственная персона заодно. Бьюсь об заклад, на конце истории меня ждет то еще представление». «И при этом вы сама безучастность», — перевел взгляд Уэйн. «Мне ведь не стоит напоминать, кто из нас иерарх. Кому отдадите голос? Остерегитесь. Станете смотреть, как иные валяют дурака, деля пирог, и не заметите, что сами попали на блюдо». От колких слов Грюер только шире улыбнулся. «В нашем мире достойнейшие упиваются негой, лишь ставя себя на кон. И не забывайте, юный принц, час, когда я отплачу за поражение, наступит раньше, чем вы думаете». Встреча завершилась мирно. На следующий день делегации Уэйна и Грюера отправились в Лушан, город, что в одночасье обернулся логовом алчных зверей, вынашивающих темные замыслы.